Следующий пример. Реакция, термохимическое уравнение которой 2H2O плюс 2 натрий равняется 2 натрио-H плюс H2 и плюс Q. К каким реакциям она относится? Приведены 4 варианта ответа.